«Много шляешься», — приветствовала меня Галка дома. Насмерть разобиженная Аська уже спала в обнимку с медведем. Пока я ужинала, Галка тоже соблазнилась выпить чаю. Тем более ей хотелось узнать, где же я пропадала допоздна. «Скажи, Галка, вот живет человек совсем один, но не старый, 40 лет. В квартире полная нищета. Что бы ты подумала?» «Пьющий», — без колебаний ответила Галка. «Да», — усомнилась я. «Вроде не похоже. Сам ходит чисто, бедно только, и бутылок пустых нигде не видно». «Тогда запойный», — спокойно ответила Галка. «Как это?» «Ну ты, Танька, как палкой с неба сшибленная. Не знаешь, что у людей запой бывают?» «Ну, знаю, конечно, но я думала, это старики какие-нибудь, опустившиеся совсем». «И вовсе нет. Вот человек живет полгода спокойно, работает, у него все хорошо, потом вдруг раз — запой, все продаст и пропьет, его лечат». «Снятие запоев на дому — это все фигня», — Галка с пониманием махнула рукой. «Пока организм сам не остановится, запой не пройдет. Этот твой знакомый женат когда-нибудь был?» «Вроде говорили, жена его бросила», — неуверенно вспомнила она. «Вот видишь, все сходится», — обрадовалась Галка. «С запойным долго никто не выдержит. У меня в детстве сосед такой был, дядя Леша. Когда трезвый — чудо-человек, добрый, руки золотые, а как запьет, всем двором от него прятались. Так что не сомневайся, запойный он». Я вспомнила про сегодняшнего пьяного Витька и с неохотой согласилась. Я еще повозилась немного на кухне, простернула кое-что, чтобы не ложиться спать, потому что не хотелось оставаться наедине с плохими мыслями. Потом вошла в комнату и села на диван. Все вокруг было таким привычным. У Галки тихонько бормотал телевизор. Аська посапывала во сне так уютно. Неужели мир дал трещину? У меня было такое ощущение, что я иду по краю пропасти. И все равно не смогу удержаться и скоро упаду. Что за провал в памяти? Неужели я больна? Не может быть. Я просто не могу себе этого позволить, ведь у меня Аська. Я внезапно осознала, что, несмотря на то, что мы с ней живем в большом цивилизованном городе, что, несмотря на то, что у меня есть муж, хоть и бывший, свекровь и родители, у нее никого нет, кроме меня, а у меня, кроме нее. Если со мной что-то случится, что будет с ребенком? Она никому не нужна. Это только разговоры, что все они любят внучку. Нет уж, шутки в сторону. Я не дам так просто с собой расправиться. Надо взять себя в руки и постепенно вспомнить все, как Шварценеггер в моем любимом фильме. А как я буду это вспоминать? С помощью карандаша и бумаги. Помню еще давно, когда мы жили с бабушкой, была в доме соседка Зоя Семеновна, которая постепенно впадала в маразм. Сначала она все забывала, все время жаловалась, что ее обокрали, потом перестала узнавать соседей. Ее дочка очень с ней мучилась. «Склероз», — говорили в доме, — «у всех стариков бывает». Мне было 7 лет, и я спросила бабушку, почему у нее нет склероза. «Есть», — вздохнула бабушка, — «только я все записываю, не надеюсь на память». Действительно, вся стенка платяного шкафа изнутри у нее была обклеена записками. Там была куча полезных сведений о работе химчистки и прачечной, когда надо размораживать холодильник, когда идти на почту и так далее. «Видишь ли», — говорила бабушка, — «конечно, людям, которые не привыкли иметь дело с карандашом и бумагой, тяжело. А я смогу так просуществовать. А то, когда ничего не можешь вспомнить, чувствуешь себя беспомощной». Вспомнив бабушкины объяснения, я достала листок бумаги и ручку. Значит, если допустить, а мне ничего больше не остается, что все эти люди, включая Кирилла, ничего не врут и не путают, что все они в воскресенье в разное время видели меня в разных местах, то можем восстановить картину этого треклятого воскресенья. Ушла я от Кирилла, по его словам, в 8 или чуть раньше. И куда же, интересно, направилась? Я вспомнила свой сон, когда я бегу по улице, идет дождь. Почему-то у меня было такое ощущение, что это было утром. Допустим, тогда, значит, утром я отправилась в какую-то квартиру, где на лестнице скульптура ангела с отбитым крылом. Хорошо, это мы пока оставим, пойдем дальше. В 11:30 Лилька видела меня на переезде у Репина. Меня вез туда интересный блондин, и в машине было еще двое. Можно предположить, что ехали мы в учительский поселок, в тот самый дом, что потом сгорел, раз по телевизору я узнала это место. «Пожар начался через 3 часа», — сказала Лиля. «Значит, около 3 часов». «Да, пока горело, а уж 8 меня засекли на разборке в удельной».